«Арзамас» представляет курс Татьяны Михайловой «За что мы любим кельтов?». Лекция четвертая. Как кельты подружили христианство и язычество. Ирландцы – один из кельтских народов. Но сейчас выходит так, что это чуть ли не единственный кельтский народ, который сохранил свою идентичность. И это относится даже к тем ирландцам, которые в повседневной жизни говорят сейчас по-английски. Ирландия оказалась на краю кельтского мира, и она не была завоевана римлянами. И именно поэтому она смогла сохранить древние верования кельтов, конечно, в значительной степени их переработав. К началу нашей эры в Ирландии друидизм как религия и как социальная система уже во многом себя изжил. Все-таки происходили некие социальные изменения, и ирландские короли уже не хотели полностью подчиняться друидам. Как и во многих других районах Европы, нужна была смена религии. И вот древнее язычество стало всюду уступать место христианству. Так произошло и в Ирландии. Вместо друидов стали епископы. И короли, конечно, уже были главнее епископов, не так, как раньше. А что же было с древними верованиями кельтов? Они во многом сохранились. Они сохранились в фольклорных преданиях, которые впитывали в себя как губка и то, что было раньше, и то, что пришло новое, античная традиция, и, конечно, священное писание, и фигуры современных святых тоже немедленно начали опутываться фольклорной традицией и сочиняли вокруг них новые интересные истории. Уже самые основные, можно сказать, хрестоматийные сведения о приходе в Ирландию христианской веры оказываются во многом недостоверными и появились в результате позднего осмысления реальных исторических событий. И началось это осмысление примерно в VII веке и продолжалось и позже. Считается, что крестил Ирландию святой Патрик, который был послан из Рима самим Папой Римским и принес новую веру на остров в 432 году. Но это не так. Во-первых, христианство появилось в Ирландии раньше, немногим раньше, примерно в начале V века. Распространилось оно из низов Британии в виде так называемой пелагианской ереси, утверждавшей, что для общения с Богом человеку не нужны посредники, то есть не нужна церковь. И это учение было объявлено ересью в Риме, и папа Целестин в 431 году, чтобы привести ирландцев-христиан к правильному пониманию новой веры, послал в Ирландию со святыми дарами, нет, не Патрика, а какого-то епископа Палладия, о котором мы в результате почти ничего и не знаем. И мы не знаем главного, доехал он до Ирландии или нет. А если и доехал, сумел он там основать хотя бы хоть одну церковь. Одни считают, что он умер по дороге. Другие, что он доехал, что-то основал, но ирландцы его не приняли. А третье, что он вместо Ирландии оказался в Западной Шотландии, и там крестил местных пиктов. Но вот, буквально через год, вместо него появляется святой Патрик и действует гораздо более успешно. Он крестит многих королей, он основывает монастыри, у него все больше сторонников и последователей. Но откуда появился этот святой Патрик? Кто его послал? Имел ли он святые дары? Знал ли о нем Папа Римский? И был ли он вообще епископом? Получается, что он сам себя называл епископом. Все это остается загадкой. И кто был на самом деле святой Патрик, практически так никто и не знает. Что мы знаем о нем биографически? Биографию мы знаем по поздним житиям, которые начали складываться в VII веке. Но самое главное свидетельство – его исповедь, написанная на латинском языке. И из этой исповеди мы узнаем, что Патрик был родом из Британии, из богатой семьи, которая приняла христианство, что его еще мальчиком украли ирландские пираты и продали в рабство куда-то на север острова. Его хозяина звали Мильху, и он заставлял Патрика пасти овец. В общем, ничего уж такого страшного здесь нет, но потом почему-то, когда Патрик триумфально шел по Ирландии и всех крестил на своем пути, этот Мильху предпочел запереться в своем доме и сам себя и свою семью сжег в доме, боясь встречи с Патриком. Наверное, он чего-то боялся, а чего мы не знаем. освобождение Патрика из этого рабства. Это тоже легенда, и мы не узнаем правды о том, что было на самом деле. Считается, что как будто во сне, это он сам об этом пишет, во сне ему явился ангел Виктор и сказал, что у берега его ждет корабль, направляющийся из Ирландии в Галлию. И так оно и было. Патрик побежал на берег, корабельщики согласились взять его с собой и тайно перевезли в Галлию. А где он скитался потом, об этом неизвестно практически ничего, и сам об этом он не пишет. В исповеди есть очень интересный фрагмент. Патрик пишет, что, будучи еще совсем юным, совершил какой-то грех и рассказал об этом своему другу. А этот друг разболтал всем, и все его стали осуждать. Хотя, как пишет Патрик, он сделал это всего один раз, и то, когда был еще ребенком. Но что он сделал, об этом никто не знает. Одни думают, что это были какие-то языческие обряды. Другие думают, что, возможно, гомосексуализм, времена-то были римские. А я думаю, что на самом деле ничего плохого он не сделал. И этот фрагмент – отсылка к исповеди блаженного Августина, и Патрик знал его труды. И в своей знаменитой исповеди он признался, что мальчиком крал груши. И вот Патрик и решил написать, что он тоже совершил какой-то грех. Где святой Патрик похоронен? В каком году он умер? Сколько он прожил? Это, в общем, точно тоже неизвестно. И что здесь интересно? Фигура Патрика немедленно обрастает фольклорными преданиями и рассказами, в которых реальные события переплетаются с совершенно вымышленными событиями. Но это было необходимо, чтобы фигура Патрика утвердилась как покровителя Ирландии, чтобы он стал у них своим. Например, Патрик, как считается, изгнал всех змей из Ирландии. Но люди одновременно верят этому и не верят. Это вот и есть фольклорное сознание. Вот, например, Патрик идет на встречу с королем Лайгайре и узнает, что друиды решили по дороге его убить. И как он поступает? Он временно сам и его спутники все превращаются в оленей и уходят в лес. А король Энгус, другой король, потрясенный чудесами, которые совершал святой Патрик, решил принять христианство. И Патрик во время крещения случайно своим жезлом пронзил его стопу. Когда ритуал закончился, он увидел, что все вокруг в крови, и сказал королю: «Что же ты мне не сказал о том, что случилось?» На что король ответил: «Я думал, это часть ритуала». Это очень показательный эпизод. Он говорит о том, что ирландские короли и ирландская знать сами толком не очень-то и понимали, что собой представляет христианская вера. Жезл свой, кстати, как считают они, Патрик получил прямо от Иисуса Христа. Зная, что в Ирландии будет смена веры, что туда придет новый пророк Патрик, Иисус Христос специально оставил на островке возле Ирландии свой посох, поселил там пожилую супружескую пару, чудесным образом продлил им жизнь на много лет, для того, чтобы они смогли передать этот посох святому Патрику. Этим посохом Патрик часто совершал чудеса, причем иногда состязаясь с местными друидами. Ну и, конечно, он всегда выходил победителем. Вот, например, они ему сказали: «Можешь ли ты в летний день засыпать всю долину снегом?» «Нет», — сказал Патрик, — «я не могу». «А мы можем», — сказали друиды. И тут же толстый слой снега покрыл всю долину. «Но этот снег вредит посевам», — сказал Патрик. «Можете ли его сразу удалить?» «Нет», — сказали друиды, а святой Патрик взмахнул жезлом, и снег тут же исчез. Таких историй о Патрике и других ирландских святых очень много, потому что ирландское христианство – это система легенд и преданий, в которых перемешиваются и христианские представления, и народные легенды, и языческие предания. Это процесс фольклоризации персонажа, который хоть и несет христианство, но сам уже становится как бы мифологическим. Это явление довольно распространенное. Есть оно и в православии с его заговорами. Например, чтобы остановить кровь, надо обратиться к Богоматери, и она зашьет ниткой кровавую рану. В Ирландии не было мучеников за веру, и христианство спокойно и незаметно само собой расползлось по острову, который до конца как бы и не осознал, что вера меняется. Просто вместо друидов стали епископы. Вот, например, крест, сочетающийся с кругом, вписанный в солнце, то есть одновременно это языческая некая фигура и христианская. Он называется кельтский крест. Откуда появилось в Ирландии это изображение, которое сейчас всюду воспроизводится, сказать трудно. Некоторые говорят, что это святой Патрик соединил язычество и христианство. Патрик, за ним и другие святые Ирландии, ставили свои храмы именно там, где раньше были места языческих поклонений. Это факт. Возможно, они хотели так отвратить народ от прежних кумиров и подменить их новыми. Но, может быть, и иначе. Они понимали, что все эти холмы, источники, островки – это не случайно места поклонения, а там действительно что-то есть. В самом начале своей миссии Патрик хотел как-то бороться с друидами. И это ему, в общем, удавалось. Но он пытался бороться и с народными суевериями, что ему удавалось уже гораздо хуже. Например, на северо-востоке острова было маленькое местечко Струил, и там были чудесные источники, которые, как считалось, возвращали зрение слепым. И Патрик пытался убедить людей не поклоняться этим источникам. Но ничего не помогало. Приходили и поклонялись. Тогда сам Патрик, раздевшись догола, 3 дня пролежал в ледяной воде одного из этих источников и громко пел псалмы. То есть он как бы перекрестил источник и сделал воду святой, христианской. И люди дальше уже, считая себя христианами, по-прежнему приходили и поклонялись этим источникам. Патрик считается самым главным святым покровителем Ирландии, но есть еще 2 других покровителя – святая Бригитта и святой Колум Килли. Если Патрик был не ирландцем, а символизировал новую веру, которая изображалась чудесным образом, занесенной со стороны, то Бригитта, наоборот, она была местная святая. Она родилась в Лейнстере и была немного моложе святого Патрика, то есть тоже жила во второй половине V века, и они даже встречались. Матерью Бригитты была рабыня, которую ее хозяин продал другому владельцу. Но у матери был брат, который уже был христианин, а еще другим ее родственником был друид, который разочаровался в своей религии, и вот они оба занимались воспитанием маленькой девочки Бригитты. В ее житии рассказывается, что она очень рано начала говорить, причем сразу на латыни. А еще вокруг нее иногда распространялось такое сияние, что люди думали, что это дом загорелся. Потом она изображается молодой красавицей, дочерью богатого домовладельца, и к ней начинают свататься выгодные женихи. Она же, конечно, хотела посвятить себя монашескому служению, потому что рано уверовала в Христа и приняла крещение. И поэтому, чтобы женихи перестали ее осаждать, она вырвала 1 глаз, а когда женихи перестали приходить, она взяла этот глаз и ставила себе обратно. Бригитта основала монастырь Килдар, что означает «дубовая церковь». Но он стоял возле очередного святого источника, который еще с давних времен лечил людей от бесплодия. И эти ритуалы практикуются и сейчас. Пара приходит, молится у воды, потом они вместе делают 5 шагов по 5 камням. Мне даже довелось это увидеть. Название монастыря Бригитты, тоже, как принято считать, дубовая церковь, отсылает к культу дуба у друидов. И, возможно, некий друидический храм стоял там и раньше. Бригитта совершила много чудес, но, в общем, это скорее довольно стандартные чудеса. В основном с опорой на евангельские образцы. Например, она превращала речную воду в молоко. Она исцеляла очень многих людей. Чудесным образом ускоряла процесс приготовления пива, умножала скот, возвращала дар цветения засохшим яблоням. То есть ее главная функция – обеспечение плодородия и людям, и животным, и растениям. Но чем она оказывается сейчас для нас особенно интересна, это то, что ее главный праздник 1 февраля совпадает с языческим праздником Имболк. Праздник Имболк – день начала весны. В сагах упоминается богиня Бригитта, но о ней говорится очень мало. Она слагала стихи и первой исполнила погребальную песнь, когда был убит ее сын. А еще говорится, что у нее были 2 быка, а еще у нее были 2 сестры. Одна была тоже Бригитта кузнец, а другая Бригитта лекарь. И это, пожалуй, все, а про праздник ничего нет. Когда умерла святая Бригитта, совершенно неизвестно, когда был день ее успения, но явно не 1 февраля. То есть здесь совпадают только имена. Бригитта – языческая богиня, вернее, персонаж какого-то архаического предания. И Бригитта, святая Бригитта V века. И вот народное сознание объединяет эти 2 персонажа. Вокруг Имболка, вокруг 1 февраля. И это сохраняется до наших дней. И даже более того, в 20 веке культ 1 февраля становится неожиданно все более и более активным. В этот день люди не работают, пекут особые ритуальные пироги, делают равносторонние соломенные кресты святой Бригитты, раньше считалось, что это символ солнца, делают соломенную куклу Бригитты, похоже на нашу масленицу. Но в отличие от масленицы, куклу не сжигают, а наоборот ее хранят до следующего года. Еще в деревнях люди повязывают на ворота красные ленты, и считается, что ночью Бригитта касается каждой из лент своей рукой, и таким образом лента становится оберегом. И этим оберегом иногда обвязывают больных животных, иногда ими лечат от бесплодия. Называются они плащ святой Бригитты. В последние десятилетия, когда распространяется иное язычество, образ Бригитты становится все более популярным. Устраивают тайные обряды с танцами, с экстатическими какими-то движениями, специально призванными, чтобы дух Бригитты вселился в кого-то из присутствующих. И тогда этот человек говорит, неважно, мужчина или женщина, «Бригитта во мне», и начинает пророчествовать. Но какая Бригитта в него вселяется? Святая Бригитта? Или вот та языческая святая, о которой мы почти ничего не знаем? На этот вопрос ответа нет. И люди, которые вот участвуют в таких ритуалах, я думаю, даже сами не очень хорошо понимают. Третьим святым покровителем Ирландии считается святой Колум Килли или Колумба. Колум Килли – голубь церкви. Так он себя назвал. Его называют иногда просто Колумба – голубь. Жил он уже во второй половине VI века и происходил из очень знатной семьи. Его двоюродный брат даже был верховным королем Ирландии. Этот образ совершенно иной. Это как бы святой интеллектуал, который в первую очередь был озабочен уже не столько распространением новой веры и изгнанием остававшихся друидов, сколько распространением на острове письменной культуры, в первую очередь, конечно, на латинском языке. С юных лет он посвятил себя монашеской жизни. И существует интересный рассказ о том, как Колумба приехал в гости к другому святому, Финиану, и тот показал ему новую псалтырь, которую он привез из Британии. Она не просто отличалась новым рукописным стилем, но содержала новый канонизированный свод псалмов, выполненный святым Иеронимом. А до этого по Ирландии ходили в списках и в устной передаче разные латинские переводы псалмов, отличающиеся друг от друга. А псалмы были для церкви очень важны. Это были не просто тексты, как-то связанные с новой верой, как, например, Евангелие или послание Павла. Для ирландцев это были как бы новые заклинания. 150 псалмов нужно было повторять каждый день, и их заучивали наизусть. И потом ирландские клирики пользовались ими даже как оберегами, но иногда даже как наоборот проклятиями против королей. Об этом существуют тоже особые предания. Итак, Колумба за несколько ночей тайно скопировал рукопись, Но Финиан это увидел и потребовал, чтобы он ему эту копию оставил. Пошли за решением к королю Диармайду. Тот вначале растерялся, потому что это был беспрецедентный случай, но потом вынес такое решение. Как каждой корове принадлежит ее теленок, так и каждой рукописи принадлежит снятая с нее копия. Святой Коломбо был обижен таким решением и ушел на север к своим родным. И рукопись так и осталась у Финиана, но потом она попала к клану О'Доннеллов и получила название Катах. По-ирландски значит «сражающийся», потому что если эту рукопись выносили на поле битвы, то те, кому принадлежала эта рукопись, всегда побеждали. И вот мы опять видим фольклоризацию образа, наслоение мифических преданий, сакрализация предмета, который начинает считаться чудотворным. Колум Келли уговорил своих родных восстать против верховного короля Диармайда, и была знаменитая битва при Кулдревне. Колум Келли с холма смотрел на сражение и пришел в ужас, как много людей погибло. Мы до сих пор не знаем точно, кто вышел победителем в этой битве, но погибло действительно очень много людей. И святой Коломбо поклялся, что он крестит столько людей, сколько погибло в этом сражении. А к тому времени язычниками оставались только пикты, жившие на западе Шотландии. И Колум Келли отправился в Шотландию на небольшой гребной лодке с 12 учениками. Рассказывают, что он объездил 12 островков, прежде чем остановил выбор на острове Иона. Но на этом острове уже был храм. Это было друидическое святилище, и Коломбо, конечно, всех друидов оттуда изгнал. Но вот почему он выбрал именно остров Иона? То ли он знал, что там оставались друиды, и хотел просто их изгнать, чтобы друидов не оставалось в Ирландии и Шотландии вообще? То ли он как-то интуитивно тянулся к земле, которая обладала особой энергетикой, и потому-то друиды там и поставили свой храм? Когда святой Коломбо жил на Ионе, к нему пришли люди и попросили освободить от страшной напасти. В озере Несс жило чудовище, которое нападало на рыбаков и пожирало их. И святой Коломбо подошел к озеру Несс и сказал страшные слова «Terribile verbum». Лохнесское чудовище подняло голову, услышало эти слова и скрылось. «И больше не появляйся и не смей нападать на людей», сказал ему Колум Келли. Ирландские монахи к языческому прошлому относились довольно лояльно, потому что они видели в нем в первую очередь историю страны. История вылилась в легенды о древних богах, которые не столько создали, сколько заселили остров. И существовали они в устном предании, но это был не совсем фольклор. Это была легендарная история острова. И, возможно, рассказы об этих древних племенах исполнялись на пирах языческих королей профессиональными поэтами, которые назывались филиды, что означает «видящие». Но вот пришло христианство, и вместе с ним пришла письменная культура. Предания стали записываться, и существует легенда, что боги язычества встретили святого Патрика и попросили его, чтобы он сохранил предания о них. Во всяком случае, кто бы на самом деле не был первым инициатором записи древних легенд и сказаний, у него было очень много последователей. До нас дошло огромное количество саг, в которых рассказывается, как предки гайделов, то есть предки самих ирландцев, постепенно заселили остров, и им пришлось сражаться с фаморами, хтоническими чудовищами. А потом так называемыми племенами богини Дану, в которых принято видеть богов архаического кельтского пантеона. Но что интересно, гайделы, согласно преданию, не изгнали этих богов из Ирландии, но они их как бы поработили, они понизили их статус, и прежние боги вынуждены были жить внутри холмов, на дне озер, на маленьких островках, которые разбросаны вокруг самого большого острова Ирландия. И пока в страну не пришло христианство, боги продолжали общаться с местными королями и друидами, и это не всегда были конфликты. Иногда племена могли помогать королю сражаться с другим королем. Они даже вступали в браки с женами гайделов. Это было порабощенное, смирившееся, но не ушедшее население страны. Все эти предания мы находим в записанных в монастырях сагах. Но одновременно эти легенды ушли в народные сказания, и рассказы о прежних богах превратились в былички, где действуют сиды, как их называли, потому что это были жители холмов, а волшебные холмы назывались сидами. И таким образом сиды ирландского фольклора – это одновременно и холмы, и обитатели холмов. Имена этих богов постепенно забылись, и они превратились в так называемый «малый народец» или «добрый народец», «добрых соседей», «фейри», о которых просто детям рассказывают сказки. И фейри обычно враждебны людям. В народе в это, в общем, продолжают верить до сих пор. Фейри могут принимать образ желтого ириса и застывают посреди болота. Почему это происходит? Ребенок тянется за этим ирисом и тонет в болоте. Но на самом деле, как считается, он не тонет, а он просто уходит в иной мир, уходит к фейри и становится одним из них. Тема привлечения людей на дно озера или внутрь холма в ирландском фольклоре встречается очень часто. Например, на полуострове Дингл на юго-западе Ирландии есть предание о том, как одна женщина шла через гору по каменистой тропе, и ей приходилось нести на руках свою дочь, которой было уже года 4, и она так вообще умела ходить, но по камням ходить не могла. А в бедной Ирландии детскую обувь вообще не шили. И женщина подумала, вот бы у моей дочки были маленькие ботиночки, и тогда ей легко было бы идти по камням рядом со мной. И тут же она увидела замечательные детские ботиночки. И она надела эти ботиночки на дочь. Девочка ступила в них на землю, и все исчезло, и больше ее никто не видел. Для этих существ главным способом раздобыть себе ребенка было подменить младенца в колыбели. Подменяли обычно сморщенным стариком. Такие предания есть очень у многих народов, но в Ирландии их как-то слишком много. И что самое интересное, в Ирландии верят в это до сих пор. По крайней мере, еще во второй половине XIX века детей, которые от рождения были какие-то не совсем нормальные, объявляли подменышами и обычно топили в море, в болоте или оставляли среди водорослей в полосе прилива. Считалось, что фейри тогда придут и вернут настоящего ребенка. И действительно, они иногда возвращали, но обычно уже мертвого. А вот в 1895 году крестьянин Майкл Клери решил, что его собственная жена подменыш. Он облил ее ламповым маслом и сжег. Но потом ночью он пошел на холм и ждал, что она проедет мимо него на белой лошади в процессии сидов. И нужно будет успеть схватить ее, стянуть с этой лошади, и тогда она к нему вернется. Но, конечно, он ничего не дождался. Он пошел к священнику исповедаться и сказал, я убил свою жену. Но священник ему не поверил. А потом к нему пришла полиция и спросили, где ваша жена, Бриджит Клери? Она куда-то ушла, сказал он. Возможно, попала в болото, потому что в болоте он утопил труп. Но при этом сам он верил в то, что ее украли сиды, и верил в то, что она проедет на белой лошади в полночь. Но этого человека на суде признали вменяемым, и он отсидел 15 лет. Ирландские леса и реки населены, как и всюду, разного рода маленькими и даже иногда не очень опасными существами. Это не только фейри или сиды, но и знаменитые лукорпаны, лепраконы, их по-разному называют. Это человечки в зеленых кафтанчиках с красными колпачками, они играют на дудочке, говорят, что они хорошие сапожники. Лу – это значит маленький, корп – это тело, малые телом – маленькие. И лукорпаны или лепреконы – это просто маленькие существа. Похожие на скандинавских гномов, маленькие лепреконы сейчас не причиняют никому вреда. Говорят, даже указывают на клады. Конечно, ирландцы их не боятся. Наоборот, хотят встретить. Но не боятся они и более страшных существ. Банши – вестницу смерти. потому что ирландцы не боятся самой смерти. Ведь смерть – удел каждого человека. Надо бояться не смерти, а то, что ты прожил плохую жизнь, то, что ты после себя оставишь плохую память. Сохранилось предание, что Банши шла через город Килкенни, богатый торговый город, в замок батлеров, чтобы оповестить о близкой смерти одного из членов этого рода. И, идя по городу, она уже стонала и рыдала. Все испугались, стали закрывать ставни, двери, запираться. Банши остановилась и крикнула: «Эй, вы, жалкие торговцы, вам-то бояться нечего. По таким, как вы, банши не плачут». Ирландские поминки длятся обычно 3 дня. Туда приходит молодежь, они веселятся, танцуют, поют, играют в особые игры. Старики сидят, курят трубки, пьют пиво или виски и вспоминают, каким замечательным человеком был умерший или еще какие веселые смешные истории они могут о нем рассказать. Но при этом специально нанятые плакальщицы рыдают, и они провожают умершего в последний путь, стеная, рыдая, но не только. Они исполняют поэтические плачи, которые записаны, и это в основном очень мрачные тексты, где говорится: «Куда же ты ушел? Как же я теперь без тебя буду? Как все ужасно, как все плохо, как было сначала хорошо, а теперь вот все без тебя будет уже не так». И идея сожалений, идея жалобы находит свое продолжение в ирландском фольклоре вообще. Я уже имею в виду, конечно, песенный фольклор. С одной стороны, существует необычайно зажигательная ирландская музыка. Рилы, джиги, которые исполняли на особых скрипках и волынках. Даже есть рассказы о волшебной скрипке, при звуках которого ни один человек не мог устоять на ногах и начинал танцевать. Да, это танцы. Но вот песни ирландские, баллады, обычно повествуют о чем-то очень мрачном. Например, это рассказ о девушке, которая уговаривает своего возлюбленного остаться с ней, а он хочет все равно уйти. «Милая мамочка, он от меня уходит. Стыд мне не дает сказать ему, чтобы он остался. Отдай мне свои деньги, дом и стадо. Может быть, тогда удастся его удержать». «Нет, милая доченька, не надо это делать. Если вы любите друг друга, работайте и станьте богатыми». Но обычно этого не происходит. Он уходит, а она остается одна с ребенком на руках. Над курсом работали редактор Лиза Марантиди, расшифровщики Кирилл Гликман и Екатерина Перевозчикова, фактчекеры Полина Семенова, Вера Едемская и Юлия Гизатулина, звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, выпускающий редактор Аполлинария Острожкова. Запись сделана в студии «Рихтер».